Глава шестая. На следующий день случилось вьюга. Тайга взбаламутилась снежным взветрием. Приоткрытую дверь студило так, что даже Лайка предпочла спрятаться у печки. Николай Николаевич стоял на пороге. Смотрел на опушку, словно мог разглядеть там примету к скорому улучшению погоды. Но примет не было, как не было и зверья в чищобе. Такой холод ни соболь, ни белка из гайна гнезда не покажется. Николай Николаевич вздохнул, понимая, что сегодня промысла не предвидится, и, наконец, затворил дверь. Тяжелый свист ветра сразу отдалился. Опять послышался треск горящих в печке полежек. Думал, расстроен не меньше дяди. Он торопился скорее привязать к своему рюкзаку первую добычу. Был уверен, что после этого прекратятся все его тревоги. Да и глупо было бы вернуться в город, назвать себя охотником, а крови на своих руках не увидеть. Ими не хотелось обманывать ни Сашку, ни Кристину. Нужно было подстрелить хотя бы одного зверька, и тогда уж со всем основанием рассказывать о десятке мелких выстрелов. Хорошо было бы еще дяде разрешить взять в город ружье, можно было бы показать его друзьям. В таких мыслях юноша сидел перед окном, едва прислушивался к словам Артемыча, рассказывавшего Вите об охотниках. Чукотки, которые в иной сезон по две недели сидят в заперти, из-за бурана истязают друг друга молчанием. Этот день был нестерпимо долгим. Даже дрема не приходила. Неожиданный отдых оказался в тягости. Тело, привыкшее к дальним путикам, требовало нагрузок. Желая давать племяннику послабление, Николай Николаевич говорил ему о соболиной охоте, но все эти премудрости на словах, без примеров действий, были скучны. Дима кивал, но почти не вслушивался. Интерес у него вызывала только работа с ружьем. «Это твой лучший друг», — объяснял дядя, поглаживая приклад. «Это вообще лучшее, что создал человек. Разумное существо от неразумного отличается тем, что умеет стрелять. И стреляет метко, понимаешь? Чтобы там не говорили тебе в школе. А наш мир держится не на музыке или там твоих книжках, а на порохе. Это хорошо. Сиди, читай своего Пушкина. Но когда к тебе в дом придет беда, ты вспомнишь не о книгах, а о ружье, и порадуешься, что в тихое время не забывал за ним ухаживать. Дима молча кивал. Он был, в общем-то, согласен с дядей. Хорошо бы держать себя в комнате над кроватью ружье. Улыбнувшись, он подумал, какую истерику устроила мама. Не хватало папиных ружей. Николай Николаевич показал племяннику, как проверять запирающий механизм, как ладонью бить под затыльнику приклада, чтобы проверить механизм спусковой. Ты только головной мозг не отключай, не на боевом взводе стучи, а то ногу себе прострелишь, она будет твоей единственной добычей. Витя тем временем выворачивал мехом наружу шкурки первых соболей, аккуратно вычищал с них комочки смолы, которые они успели перепачкаться еще до поимки. Артемыч занимался шкурками последних дней. Он тряпочкой вытирал выступившие капельки жира. Глядя на худые тушки, шутил о том, что пойманным зверькам тут в тепле лучше, чем их сородичам в холодном лесу. Затем взялся готовить приманку из проквашенного в бидонах мяса. Так, в малых заботах и неспешных разговорах, закончился день. Только что он был томительным, казался бесконечным, а тут как-то в раз исчерпал себя до самой ночи. В темноте стихло вьюга. Последним издыханием насвистывало под стрехой, но сон обещал спокойный, бесшумный. Еще не вызрело утро, когда Витя и Артемыч выскользнули из зёмья на промысел. Нужно было спешить. Надо было проверить расставленные капканы. Юга могла завалить их сугробами или вовсе расторожить упавшей веткой. Получасом позже из дома вышли Николай Николаевич, Дима и Тамга. Дышалось просторно и радостно. Взглянув на обыгавшееся мясо из юбра, дядя сказал, что тому нужно еще пару деньков повисеть под хорошим солнцем. Дима скрыл улыбку. Ему казалось, что дядя не хочет убирать мясо сейчас, чтобы это не выглядело уступкой ворону. Николай Николаевич был хозяином здешней тайги. Даже на малую талику не допускал, что кто-то может оспорить его власть. Ни медведь, ни волк, уж, конечно, не ворон. Дима чувствовал себя конкистадором, гуляющим по лесам, недавно отвоеванным у индейцев. Остатки племен прятались по глухим заимкам, наблюдали за врагом, по возможности грабили его, нападали на одинокие патрули. Дима представил ворона в яркой раскраске каких-нибудь апачи с воинственно вздернутым пером на макушке. Последний мститель тайги, оворовавший мясные обозы охотников-завоевателей. Юноша надеялся, что ворон еще вернется, пожелал ему удачи, но забыл о нем, едва оказался в лесу. Теперь все мысли были об охоте, о важности сделать первый точный выстрел, такой, чтобы не испортить шкурку и не подрать его зазря. Погода была мягкой, но непостоянной. Серыми пушинками падал снег, над тайгой тянулись замутневшие облака. Минутами позже округа осветилась солнцем, в лучах его было тепло и радостно. Потом зима вдруг начинала стонать могучими порывами, заставляла деревья гнуться, гулко трещать, но вскоре все успокаивалось, и вновь с неба спускались пушистые снежинки. Снега вчера намело много, тамга шла по нему неуверенно, проваливаясь, оставляя взрыхленную борозду. Зато звериные следы хорошо просматривались, и все были свежими. Лисы, белки, соболи торопились, наверное, упущенный день кормежки наверстать. Уже на пятом километре от зимовья дядя подстрелил пушистого темненького соболя. Тот сразу без лишней беготни осел на толстой лиственнице, надеясь, что охотники не увидят его среди веток. Дима уже спокойнее наблюдал за тем, как добытая тушка покачивается на дядином рюкзаке. Волнение началось, когда Николай Николаевич в полдень склонился к снегу и сказал: «Это твой». «Чего?» «Соболь чего, видишь? Отпечаток маленький, овальный, не очень глубокий, значит, самочка. И сигалеток. Эх, с него не акти какой, но на первую добычу сгодится. Начнешь с такого, а там посмотрим». Тамга взяла след. Дима, взволнованный, поторопился за ней. Разом налетели мысли, сомнения, страхи. Захотелось проверить ружье, переспросить дядю о том, как куда стрелять. Нахмурившись, Дима отмахнулся от всего этого, как от пустозвонных мух, и сосредоточился на лайке. Весь мир пропал. Остались только тайга, соболиная тропка, по которой они шли. Лайка оживилась, стала чуть поскуливать и мотать скрученным хвостом. Соболь был близко. «Ни о чем не думай. Загнать и стронуть я помогу. С тебя хороший выстрел. Вспомни банки. Все просто. Особой разницы нет». Дядя еще что-то говорил. Дима слышал его, но не понимал. Тамга рванула вперед. Ветер студеными языками вылизывал лицо, губы стянуты, глаза прищурены. Нет ног, нет рук, только гулкое дыхание, только свинцовое сердце под бушлатом. Время соскочило с резьбы и с тихим шелестом закрутилось, завертелось. Дима не успевал осознать происходящее. Краткими вспышками видел тамгу, дядю, себя самого. Соболь, прячась от погони, прыгнул на дерево, но вместо, чтобы устремиться напрямик к макушке, отчет побежал по столу серпантином, будто искал чего-то, а потом исчез. Тамга лаяла, скулила, топталась на месте. Николай Николаевич высматривал отходные следы. Дима сжимал в руках ружье, ждал и надеялся, что соболю удалось сбежать. Разве можно стрелять, когда в голове вихрится такая пурга? Лучше переждать, успокоиться и к следующему соболю подойти с ясным взглядом, ровным дыханием. «Он тут!» — дядя ударил лыжной палкой по дереву. «Где?» — Дима спросил до того тихо, что сам себя едва расслышал. Это было к лучшему. Дяде мог не понравиться глупый вопрос. Дерево оказалось дуплистым. Соболь спрятался в нем, затаился, надеясь, что охотники потеряют его след. В дупле могло быть гнездо. — Это неплохо, — говорил Николай Николаевич, доставая из рюкзака пакет с тряпьем. — Хуже, если он ушел в корни, тогда еще долго будем копаться. Выбрав лоскут сухой тряпки, дядя взял за топор, простучал ствол, дошел тонкое место. Несколько ударов прорубил зубатую прореху. — Готовься, — бросил дядя. Дима не знал, к чему готовиться, но на всякий случай поднял ружье. Волнение ослабло. Только сейчас Дима понял, до чего громко и часто дышит, так что глушит себя. Успокоив дыхание, тверже встал на ногах, сбросил варежку с правой руки. Под ней была тонкая хлопковая перчатка. Указательным пальцем ощутил холод спускового крючка. Он был готов. Николай Николаевич подпалил тряпку. То раздувал, то приминал народившийся уголек. Наконец раздухарил настоящий дымокур и пропихнул его в прореху ствола. Прислушался, кивнул своим мыслям и обошел дерево с другой стороны. Тамга молча смотрела на хозяина. Она и прежде видела, как выкуривают соболя. Знала, что в эти секунды нужно затаиться. Дима смотрел настойчиво, до боли в глазах. Руки устали от тяжести ружья, но юноша боялся опустить его даже на мгновение. Дерево задымило, как кипящая кастрюля, из которой во все щели валит пар. Дуплистый ствол разом открыл прежде скрытые проемы. Серый дым вытягивался из них, путался в сухих ветвях и рваным облаком устремлялся к верхушке. Дима залюбовался этим зрелищем, но тут же вздрогнул от громкого окрика. «Вон он!» Дядя указывал куда-то вверх. Там газ залила слаем, стала бросаться на ствол, готовя вскарабкаться по нему до ближайших ветвей. Зная, что ничего хорошего от этого не выйдет, откидывалась на снег и продолжала суетиться у комли. «Жди», — скомандовал дядя, — «не пали раньше времени, пусть затихнет». Но Дима и не думал стрелять. Он по-прежнему не видел зверька, приметил только, когда тот, спасаясь от горького дыма, прыгнул на лапы соседней ели. Там галаяла так громко, что то дело сбивалось на войску лёж. Взвелась на месте, бросилась в погоню, охотники пошли за ней. Юноша молча сосредоточенно следил за каждым движением зверька. Темный кошачий силуэт и круглые ушки на фоне белого неба. «Не уйдешь, ты мой!» Волнение иссякло, пришел охотничий азарт. Восприятие стало ясным, свежим. Дима чувствовал себя как никогда сильным, взрослым. Вместе с этим юным соболем он должен был убить свое детство и свои слабости. «Не уйдешь, и шкуру я сам с тебя сниму». «Маленький гаденыш, зачем бежать? Смирись!» Дима усмехнулся таким мыслям. Охотники прошли за соболем не меньше 300 метров. Зверек оказался проворным. Николай Николаевич с первого взгляда убедился, что это сигалеток. Такого можно было и отпустить, чтобы не отвлекаться на более ценных соболей. Но Николай Николаевич заботился о племяннике, знал, что тому нужна первая добыча. Оставалось чуть больше полукилометра до подножия Малого Гольца. Подъем к нему начинался каменными завалами. Иркнув туда, соболек спасется. Выкурить его будет сложно. Но еще раньше его схватит тамга. Она не позволит зверю пробежать и нескольких шагов по земле. Такой вариант не устраивал ни дядю, ни Диму. Они надеялись, что соболь еще раньше осядет на дереве, и не ошиблись. Зверек устал, отчаялся. Оказавшись на массивном стволе лиственницы, решил затаиться, прижаться к темной коре и замереть. Он так посчитал, что его снизу не заметят. Найти соболька в самом деле было непросто. Дима долго всматривался, выщурился. «Видишь?» — спросил дядя. «Нет», — ответил Дима, и тут же вздрогнул. «Увидел. Темная тушка с пушистым хвостом. Таится на полном обозрении. Идеальная цель». Нахлынуло волнение. Но теперь оно было иным, звонким, растянутым, одной долгой нотой, острым, как стальная струна. Пульсирующая тяжесть накрыла голову капюшоном, сдавила виски. Дима не успевал обдумать свои движения. Тело действовало самостоятельно. Он и не заметил, как поднял ружье, уткнул приклад в плечо, отщелкнул крышечку прицела, прикрыл левый глаз. Поймал дыхание, замерзшим пальцем ощутил сопротивление спускового крючка. Вспомнил, что варежка осталась там, у дуплистого дерева, потому кисть правой руки так замерзла. Эта ненужная, неуместная мысль отрезвила. Дима понял, что целится в голову соболя. Оставалось выстрелить, тут не промажешь. «Давай», — процедил Николай Николаевич. Он стоял рядом и тоже целился. Долгие глухие удары сердца. Дыхание вырывалось. Нельзя медлить. Дима нажал на спусковой крючок. Но еще раньше, за доли секунды до этого, сместил прицел влево. Выстрел оглушил. Соболь дернулся, побежал вверх по дереву. «Промазал! Промазал! Дима, промазал!» Грохнул второй выстрел. Дядя подстраховал племянника. Соболек как-то сразу отлип от коры. Безжизненной тряпкой полетел вниз, ударяясь о ветки, переворачивался, шлепнулся в снег. «Фу!» — Николай Николаевич крикнул подбежавший тамге. «Фу, кому говорят!» Дима весь обмяк, едва не выронил ружье. Он понял, что промахнулся намеренно. Пытался убедить себя, что виной всему была дрогнувшая рука, но тщетно. Он сам все испортил. выстрелил в сторону. Но почему? От обиды и едкого презрения к себе выступили слезы. «Почему?» — твердил Дима, не находил ответа. «Сашка попал! Он бы не сомневался! Хэдшот! И крик радости, улыбка настоящего охотника и первая добыча в руках!» Дядя подозвал юношу к себе. «Ну ты, мазила, такого с закрытыми глазами стреляй, а ты устроил петрушку!» «Он не знает, что я нарочно. Ну, конечно, не знает. Думает, я просто промазал, перенервничал и пальнул мимо. И хорошо, пусть так и думает. Говорил ведь тебе, тренируйся на кошках. Ладно, чего тут, забудь. А теперь смотри сюда. Учись». По снегу были разбросаны рябины крови. Соболек лежал весь напружиненный, вел челюстями, будто глотал. Глотал воздух и не мог надышаться. Глаза у него были мутными. Тонкой блестящей корочкой в них застыл страх. Видел поймавших у людей, сдергивал лапки, но убежать не мог. Только что таился в безопасности, а теперь лежал здесь, умирал. Дядя ворочил его, как кусок мяса на прилавке, оценивал шубку, а Соболек изо всех сил сопротивлялся. Когда лапки замерли, продолжал бессмысленно водить челюстями. Там Гавилас вокруг принюхивалась. Дядя отталкивал ее локтями, продолжал осматривать зверька. Пуля пробила ему горло. Крови получилось много, и дядя был недоволен. Юноша не мог оторваться от отчаяния, безнадежности в глазах Соболя. Не осталось ни мыслей, ни чувств. В Диме все выстудилось белой пустотой. Хотелось, чтобы все замерло. Стоять тут час за часом и неотрывно глядеть в эти глаза, ловить каждое сокращение мышц, каждое движение окровавленной головки. Приблизиться к Соболю, услышать его затихающее дыхание, почувствовать, как на руках стынет его горячая кровь. По щекам прошелся холод. Дима понял, что плачет. Только бы дядя не заметил. «Видишь, сколько крови? Плохо. Всю шкурку перепачкал, потом оттирать замучишься. Вся мездра пропитается». Николай Николаевич достал нож, бросил Аки очередной фу и продолжил. «Тут лучше сразу освежевать. Мех и так скудный. Так что смотри, учись, как правильно». Дядя перевернулся Валька. Пробовал положить его себе на колени, но побоялся испачкать штаны. Наконец умял его в снег. «Подвязаешь хвост, вот так, и аккуратно тащишь позвонки». «Он еще живой!» Дима вздохнулся ледяным потоком. По лбу рассыпались тысячи острых снежинок. Рваными синими лоскутами из горла поднялись неверные слова. «Он еще живой!» «Нет!» — отозвался дядя. «С такой дырой не живут!» Дима застыл ледяной глыбой, бесчувственный, безвольный, и смотрел. «Теперь надрезаешь лапки. Вот так, как отки должны остаться на шкуре. Вот так, видишь? Хорошо идет. Лапки вынимаешь, теперь тянем шкурку. Можно его за лап прибить к дереву и стягивать обеими руками. Так даже проще». Дима, стиснув зубы и сам сжавшись до болезненной твердости, смотрел, как из красивого меха выворачивается, вырождается кровавый уродец, худой, убогий. Дядя, оттянув лапки зверька, снимал с него шкуру, так же, как Дима снимал себе через голову футболку или майку. Только дяде приходилось напрягать всю силу рук. Вслед оледенению пришло слепое безразличие. Дима окончательно запутался в чувствах. Не было ни сил, ни желания разбирать их, как-то называть и объяснять. Он просто смотрел. Сам вывернутый наизнанку, пережеванный, окровавленный. Холод жег пальцы правой руки. Ружье в руках стало необъяснимо тяжелым. Теперь вся концентрация уходила на то, чтобы держать его и не опускать в сугроб. Из всех мыслей осталась одна. Если в дуло забьется снег, дядя будет ругать. Будет ругать. Держать ружье. «Хэдшот!» — радостный крик. Ах, какое очищение души! «А вот тут надо осторожнее. Смотри, подрезаешь ушные хрящи. Вот так». «Ушные хрящи», — повторил Дима. «Тянешь. Теперь подрезаешь глазные связки». «Глазные связки». «Ну, под конец срезаешь носовой хрящ». «Срезаешь носовой хрящ. Все просто». «Все просто». Дядя целиком снял шкурку. Бережно расправил ее мехом наружу, голую тушку бросил в снег. Она была не нужна. Кусок мяса особо еще шевелился. Приоткрывал оскаленную, оголенную, на все зубы челюсть, вел передними лапками, мутные вылупленные глаза. Он еще жив. Последнее мгновение осознанности. Чувства зверька были выжжены болью. Все его тело стало болью. Дядя пропустил веревку через глазные отверстия шкурки, привязал ее к рюкзаку. А Дима, не отрываясь, смотрел на зверька, на его припорошенные кровавым снегом оголенные глаза. Николай Николаевич видел состояние племянника, но решил, что это лишь разочарование от промаха. Желая ободрить, хлопнул по спине. — Ладно, чего сопли распустил? Все когда-нибудь мажут. В твои годы это не зазорно, — помолчав, добавил. — Хотя я не мазал, а у меня ружье без прицела было. Дядя улыбнулся. Хотел сказать Диме что-нибудь доброе, как-то поддержать его, но не придумал как. — Ну, все, идем дальше. Может, отквитаешься, если повезет. Солнце еще высоко.